Путь господина Нанхи по Министерству лицензирования и контроля искусственного интеллекта можно проследить по узору энергосберегающего освещения на стеклянной оболочке здания. Викрам. Отдел информационного поиска. Пол в кабинете Викрама заполнен прозрачными голубыми горками сердечников, конфискованных из руин Адека. Но сюда постоянно приносят все новые и новые детали, выстраивая их вдоль коридора, словно беженцев у пункта раздачи горячего питания. «Я бы не ставил на то, что мне удастся что-то отсюда выудить», — говорит Викрам. «А по факту я готов спорить, что тут ничего и не было. Уж точно не калки». «У меня нет никаких иллюзий насчет присутствия тут калки или того, что Адека мог быть чем-то большим, чем просто центр обмена информацией», — отвечает господин Нанха. С его брюк продолжает капать вода. «Ключ — та девочка». Мадхви Прасад. Отдел идентификации. Влажные носки господина Нанхи скрипят внутри ботинок, когда он идет по каучуковому покрытию пола. «Ее личность не так-то просто установить». Мадхви делает неопределенный жест, и на настенном экране появляется фотография девочки. Господин Нанха замечает на пальце у Мадхви обручальное кольцо. Но я прогнала изображение через систему Гаяна Чакшу. На тот случай, если она все еще находится в патне. В патне ничего, но посмотрите-ка. Мадхви Прасад показывает на не очень четкую фотографию девушки, сделанную камерой слежения в гостинице. Отель в старинном стиле, с обилием всяких украшений в духе моголов. Господин Нанха наклоняется поближе к экрану. Администратор на фотографии разговаривает с высоким, лысеющим европейцем в нелепой пляжной рубашке, которая выглядела бы комично даже на человеке раза в два моложе. «Амар Махал Хавелина...» «Я знаю, где он находится. Девушка...» «Ажмир Рао. Морва идет по следу, но есть одна странность. Мы не первые, кто сегодня получал доступ к фотографии». «Поясните». «Кто-то еще входил в сеть системы наблюдения, чтобы снять данные с камер в 19.05?» «Есть что-нибудь в логах? Гаяна Чакшу?» «Нет, система не наша, и я не могу сообразить, что это было. Возможно, доступ был осуществлен с портативного устройства, но если так, то оно значительно более мощное, чем имеющееся в нашем распоряжении». «У кого может иметься доступ к оборудованию подобного рода?» — размышляет вслух господин Нанха. «У американцев?» «Возможно». Мадхви Прасад увеличивает изображение человека, беседующего с гостиничным администратором. «Профессор Томас Лал», — произносит господин Нанха. «Вы его знаете?» «Какая короткая у всех память в наши дни. Он был одним из ведущих теоретиков и философов в области искусственного интеллекта в 20-е и 30-е годы. Его труды входили в учебную программу в Кембридже, но я и кроме обязательных работ много его читал. Не могу сказать, что с большим удовольствием, скорее, чтобы лучше понять взгляды противника. Лал поразительно умен и убедителен, как проповедник. В течение последних 4 лет он считался без вести пропавшим. И вот он в Варанаси с этой девушкой». «Это не единственный американец в гостинице», — замечает Мадхви Прасад. Она выводит на экран изображение высокой широкоплечей американки в обтягивающем топе и голубом саронге. «Она зарегистрировалась в 19.25. Ее зовут Лиза Дурнау». «Ничуть не сомневаюсь, что они имеют самое непосредственное отношение к делу Калки», — заявляет господин Нанха. Морва. Налоговый отдел. Пока лифт поднимается, господин Нанха рассматривает свой город сквозь пелену дождя. Вспышки молний переместились к западу, неярким отдаленным светом освещая небоскребы и жилые комплексы, далекие белесые парковые зоны и автострады Ранапура, хаос старого Каши и изгиб реки, ятаганом разрезающий город. Господин Нанха думает: «Мы все лишь световые узоры, музыкальные гармонии, застывшие энергии, собираемые из первозданного света и переносимые во время и на время, а затем вновь освобождаемые». И сразу же вслед за истовой радостью от осознания этого возникает ощущение жуткой тошноты. Господин Нанха прислоняется к стеклянной стенке лифта. Острый, леденящий страх неумолимо пробирается к нему в сердце. Господин Нанха не знает, как называется то, что он сейчас переживает. Он никогда раньше ничего подобного не испытывал, но прекрасно понимает суть происходящего с ним. «Случилось что-то ужасное. Самое ужасное из того, что можно вообразить, и даже хуже. И это не предчувствие, это эхо уже происшедшего. Страшнейшая вещь на свете случилась только что. Он чуть не звонит домой. Руки сами собой складываются в мудру для Хёка, но тут же Вселенная возвращается в свое нормальное состояние. Время возобновляет ход, и господин Нанха успокаивается. Всего лишь эмоции и последствия сильнейшей усталости, телесной и душевной. Дело, которым он сейчас занимается, требует от него предельной концентрации, решительности и преданности. Он должен быть твердым, точным, уверенным в себе. Господин Нанха поправляет манжеты, приглаживает волосы. Морва. Налоговый отдел. «Номер в отеле заказан через банк Бхарата. Счет зарегистрирован в Варанаси», — говорит Морва. «Господину Нанхе нравится, что на Морве хороший костюм. Мне нужно разрешение банка, чтобы получить все подробности, но эта карточка немало попутешествовала». Он протягивает господину Нанхе список транзакций. Варанаси, вокзал в Мумбаи, отель в местечке с названием Текади в Керале, аэропорт в Бангалоре, аэропорт в Патне. «Операции проводились только в последние 2 месяца?» «По этой карточке, да». «Вы можете установить лимит карты?» Морва указывает на строку итога. Господин Нанха дважды ее перечитывает. Моргает. «Сколько ей лет?» 18. «Как быстро вы дадите мне всю информацию об этом счете?» «Сомневаюсь, что раньше начала рабочего дня». «Постарайтесь», — говорит господин Нанха на прощание, хлопая молодого коллегу по плечу. Мукул Дев, отдел расследований. «Посмотрите на это!» Мукул только 5 месяцев назад окончил аспирантуру и потому к своей работе относится с истинно юношеским восторгом. «Эй, девчонки, я коп Кришны! Наша девушка — медиазвезда!» Видео необработанное, дерганное, снятое при плохом освещении. Движущиеся тела, большинство из них в военной форме. Огонь отражается от изогнутых металлических поверхностей. «Нападение на поезд», — говорит господин Нанха. Инцидент уже такой же древний и не относящийся к делу, как британское колониальное правление. «Да, сэр. Футаж с мини-камеры армейского шлема. Здесь то, что было дальше». Очень сложно разобрать какие-либо подробности в хаосе огня и бегства. Но господин Нанха отчетливо видит Томаса Лала в нелепом одеянии, бегущего прямо на камеру и исчезающего из кадра в тот момент, когда бхаратские солдаты занимают боевые позиции. Толпа мечется вдоль длинной темной полосы горящего поезда. Господин Нанха содрогается. Он узнает страшное, несущее мучительную смерть мельтешение мелких роботов, специально предназначенных для уничтожения людей. Это ему известно по схваткам с Дата Раджей, Анреди. Затем копу Кришны бросается в глаза фигура в сером. Она опускается на колени перед наступающими роботами и поднимает руку. Роботы замирают. Мукул движением останавливает показ, картинка застывает. «В новостях такого не показывали». «И вас это удивляет?» «Хорошая работа», — говорит господин Нанха, поднимаясь и отправляя по открытому каналу сообщение. «Все в конференц-зале через 30 минут». Когда он выходит из кабинета Мукула, у него в голове тренькают сигналы «принято». «33», — сообщает господину Нанхе таймер, расположенный в самом углу его поля зрения, когда все члены группы расследования входят в зал совещаний и занимают места за овальным столом. Господин Нанха чувствует запах утомления в слишком ярко освещенной комнате. Он осматривается в поисках какой-нибудь чашки, в которую можно было бы переложить использованный пакетик с аюрведическим чаем, и цыкает от разочарования, не обнаружив ничего подходящего. «Господин Морва, есть прогресс?» «Один из моих сарисинов выдал информацию о необычном приобретении, выращенные на заказ белковые чипы из Бангалора. Необычно в данном случае товаро-сопроводительная опись, хирургический кабинет без лицензии, в свободной торговой зоне Патны». Своим периферийным зрением господин Нанха замечает, что сам Пат Дасгупта, младший констебль, вздрагивает, увидев что-то на экране своего палма, и показывает увиденное соседу Шанти Нену. Говорит Мадхви Прасад. «Кое-какая информация, касающаяся личности подозреваемой. Ажмер Рао, приемная дочь Сукрита и Деви Парамчанов, которые также проживают в Бангалоре. С ними связана одна странность. Они присутствуют во всех видах гражданской регистрации и базах данных о доходах, а также в документах Государственного архива. Но в центральных базах данных ДНК в Карнатаке ничего о них нет. А их должны были зарегистрировать в момент рождения. Я пытаюсь установить, кто были настоящие родители Рао. Пока это только мое предположение, но думаю, что сюда она приехала не случайно. Говорит господин Нанха. Она может попытаться установить с ними связь. Мы должны опередить ее, обыскать ее гостиницу, взяв образец ДНК и установить контакт сами. С правой стороны стола распространяется какое-то волнение. Случилось что-то, о чем я должен знать? Говорит Сампат Дасгупта. Господин Нанха, убита премьер-министр. Саджида Рана мертва. Всех сидящих вокруг стола поражает шок. Руки тянутся к палмам, на щеках включаются новостные каналы. Шепот прирастает во взволнованный разговор, который достигает уровня настоящей истерики. Господин Нанха ждет, пока паника начинает понемногу спадать. Громко стукает по столу чайным стаканом. «Прошу внимания, пожалуйста!» Ему приходится дважды повторить свою просьбу, прежде чем в зале вновь воцаряется тишина. «Спасибо, дамы и господа. Надеюсь, теперь мы можем возобновить обсуждение». Сампат Дасгупта взрывается. «Господин Нанха! Речь о премьер-министре!» «Я это понял, господин Дасгупта». «Нашего премьер-министра растерзала толпа корсиваков!» «И мы продолжим делать нашу работу, господин Дасгупта, как нам и поручено правительством, ибо мы призваны защищать страну от угрозы, которая исходит от нелицензированных сарисинов». Дасгупта ошарашенно качает головой. Господину Нанхе брошен вызов, и он должен действовать быстро и уверенно, чтобы сохранить свой авторитет. «Мне абсолютно ясно, что Адека — девушка по имени Ажмер Рао и Сарисины Калки связаны между собой. Возможно, профессор Томас Лал и его бывшая ассистентка доктор Лиза Дурнау также вовлечены в очень серьезный заговор. Матхви, как можно скорее получите ордер на обыск гостиницы Амар Махал? Я сейчас же обращусь с просьбой о выдаче ордера на арест Ажмер Рао. Мукул, пожалуйста, разошлите файл во все отделения полиции в Варанаси и Патне». «Похоже, вы с этим немного опоздали», — прерывает его Рам Лалли. Господин Нанха выговорил бы ему, но подчиненный держит руку у уха, принимая сообщение. «Полиция сообщает о побеге из-под стражи. Ажмер Рао только что сбежала из полицейского участка в Раджгхате, пока они все еще удерживают Томаса Лала». «Что случилось?» — требовательно спрашивает господин Нанха. «Полиция задержала ее в Национальном архиве. Создается впечатление, что она каждый раз опережает нас на один шаг». «Полиция...» — тошнота подступает к самому горлу господина Нанхи. Он буквально повисает над пропастью. Вот оно, крушение всего, то, что он почувствовал тогда в стеклянном лифте. «Когда это произошло?» «Они взяли ее около 19:30. «Почему нас не информировали? За кого они нас считают? За бюрократов, заполняющих бланки?» «Вся сеть района, Раджхат упала», — говорит Рам Лали. «Господин Лали, свяжитесь, пожалуйста, с полицией Раджхата», — приказывает господин Нанха. «Я беру на себя полную ответственность. Сообщите им, что дело полностью переходит в ведение министерства». «Босс!» — поднимает руку Вик, останавливая Нанху у двери. «Я думаю, вам следует взглянуть на еще кое-что. К вопросу о биочипах. Мне кажется, я нашел. Куда тянется ниточка?» Над таймером на периферии зрения господина Нанхи появляется некое изображение. Он видел этих голубых призраков и раньше. Образы детектора квантового резонанса от остатков биочипа в голове Анреди стали ключевыми уликами в деле против него. Будучи мага Раджей среди дата Раджей, даже Анреди никогда не имел ничего подобного. Каждая складка, каждый изгиб и извилина, каждая трещинка и бороздка — все усеяно жемчужинками биочипов. Плохие парни на горячих японских байках въезжают в городок, залитый дождем. Чунар выполняет все обещания дата Раджи Ананда на его счет, до предела захолустный, грязный, вырожденный и закрывающийся на ночь. Единственное место, где сохраняется жизнь, центр дешифровки вызовов, прозрачный пластиковый цилиндр на самом задрипанном краю задрипанного городишки. Плохие парни тормозят, разбрызгивая грязь во все стороны у форта Чунар. Подобно большинству старых построек, он кажется крупнее и более впечатляющим вблизи. Под впечатляющим, понимай, охренеть, какой неприступный на своем утесе над рекой. как в одном из тех фильмов Пака про месть, где парень за убийство своей невесты достает ту жирную сволочь и его барадари, укрывшихся в укрепленном родовом гнезде их клана. Сквозь потоки непрерывного дождя Шиф внимательно всматривается в белый домик в европейском стиле, расположенный на краю обрыва. Залитый светом по прихоти Рамананда-чарьи, он служит маяком на многие километры вокруг однообразной унылой долины Ганга. Павильон Уоррена Гастингса, согласно грубому описанию Ананда. Уоррен Гастингс. Звучит как имя, которое для тебя состряпывают в борделе. От развилки ведут четыре дороги. Назад, откуда они только что приехали, направо к понтонному мосту, налево к Чунару, к нескольким грязным гали, одной рекламе Кока-Колы и спрятанному где-то радиоприемнику, настроенному на станцию музыки из кино. Вперед идет мощеная извилистая дорога, мимо сторожевых башен и дальше через арочные ворота в форт Чунар. Теперь, когда он здесь, под разваливающимися башнями из песчаника, и он уже увидел, что все его планы один за другим ведут к закономерной развязке, Шиф понимает, другого пути у него нет и никогда не было. Он, конечно, боится и этих сторожевых башен, и дороги, что изгибается перед ним, и уходит куда-то так далеко, что не хватает глаз. Но гораздо больше Шиф боится показать ее Гендри, что когда доходит до дела, он вовсе не Раджа. Шиф нащупывает маленькую пластиковую коробочку среди своего снаряжения, вынимает две таблетки. «Эй!» — Йогендра морщит нос. «Снять напряжение!» Таблетки. Отвальные герою от Прии, которую он, наконец, застал в клубе «Муст». Тела кружатся в течении. Сапожки с кисточками падают в синюю пропасть. У подножия форта под дождем Шиф глотает обе таблетки. «Окей!» — говорит он, заводя мотор. «Погнали!» «Нет!» — отвечает Йогендра. До Шивы не сразу доходит смысл короткого слова, и дело не в таблетках. «Повтори!» «Поедем этой дорогой? Умрем?» Шив выключает мотор. «У нас есть план! Ананд...» «Ананд нихуя не знает! Ананд жердяй с конопляной башкой, думает, кино — это жизнь! Поедем сюда, нас порешат!» Шиву никогда раньше не приходилось слышать от Йогендры такого количества слов за раз. А тот продолжает. «Байки, тазеры быстро зашли, вышли, дерьмо про Джеймса Бонда. Ёбаный Ананд и его девки в костюмах кошек. Мы по этой дороге не поедем». Маленькие помощники от Прии дарят Шиву ощущение собственной крутости. Бессмертие и похуй на все. Он качает головой, глядя на своего подмастерья, и сжимает кулак, чтобы сбить его с мотоцикла. Нож Йогендры сверкает в свете прожекторов. «Еще раз ударишь, я тебя порежу». Шиф немеет от удивления. Он думает, что от удивления. «Я скажу тебе, что мы сделаем. Найдем другой путь внутрь, сзади и прокрадемся, ясно? Как взломщики. Тогда живы останемся». «Ананд!» «Да в пизду твоего Ананда!» Шиф никогда раньше не слышал, чтобы Йогендра повышал голос. «В пизду Ананда! В этот раз мы сделаем, как сказал Йогендра!» Йогендра разворачивает свой мотоцикл и мчится по темным грязным улицам Чунара. Шиф следует за ним мимо тявкающих бродячих собак и напоминающих скелеты деревьев папайи. Йогендра приподнимается в седле, взлетая на мотоцикле по пологим ступенькам, внимательно оглядывая темные стены, возвышающиеся за магазинами. Они едут по извилистым улицам до самого обрыва. Инстинкт не подвел Йогендру. Словно Би-Би из общества, Форт Чунар поддерживает в порядке импозантный изысканный фасад. Но сзади он весь развалился. Грязные фунтовые дороги окаймляют подножие разрушающиеся кирпичные кладки. Проржавевшие медные знаки и свешивающиеся отовсюду остатки проволочной сетки говорят о том, что эта часть форта когда-то использовалась в качестве индийской военной базы, но была заброшена после обретения независимости. Наконец, стены уступают место широко разверстому входу, когда-то служившему в качестве главного въезда в лагерь, а теперь наспех заделанному рифленым железом и колючей проволокой. Йогендра резко останавливает мотоцикл и разглядывает забитые ворота. Он трясет, металлический лист тянет его за угол, сталь скрежещет и поддается. Шиф помогает Йогендре, вдвоем они отгибают лист, тащат и открывают себе проем размером с нормального раджу. Оказавшись внутри, Йогендра достает палм, чтобы сверить местонахождение с указаниями на карте Ананда. Павильон Уоррена Гастингса вдали горит всеми огнями, словно христианский свадебный торт. Бадмаши сидят, скорчившись у подножия стены. Шиф вытаскивает прибор ночного видения. Темная-темная ночь мгновенно превращается в древнее черно-белое кино. В одну из тех клевых вещей Сатьяджита Рея о бедняках и поездах. Павильон пылает ярко, как солнце. Йогендра определяет, где находится ближайшая камера слежения. Она висит на специальной опоре напротив основания одной из башен, расположенной с южной стороны в хороших 200 метров бега под дождем по черно-белому миру. Останки бывших бараков индийской армии, сохранились только стены, могут служить неплохим укрытием. Молнии все еще сверкают на западе, над Аллахабадским Сангамом, где встречаются три священные реки – Ямуна, Ганг и невидимая Сарасвати, и где посреди темной равнины стоят одна напротив другой армии. Каждая вспышка на мгновение ослепляет Шива, но в такие моменты он просто застывает на месте. Шив и Йогендра движутся только тогда, когда оказываются в слепом пятне вращающейся камеры слежения. Шиф вытаскивает Эми гранату, активирует ее. По очереди разминает пальцы на спусковом крючке. Не время для судорог. Бросает гранату, зажмуривается, когда импульс вызывает перегрузку в его приборе ночного видения, но все равно на глаза наворачиваются слезы от боли. Узоры из лиловых огурцов Пейсли плывут по внутренней поверхности век. А Йогендра тем временем, словно обезьяна, вскарабкивается на опору и прикрепляет специальный палм к коммуникационному устройству. «Я ведь обещал, правда?» — сказал Ананд, протягивая ему палм. «Включи его и вот этим шипом закрепи на главной коммуникационной линии. Там внутри мой сладенький джин. После того, как он проникнет внутрь, камера будет смотреть прямо на вас, а Сарисин увидит только фон. Плащ, невидимка». «Ты все?» — шепчет Шиф. Йогендра дважды хлопает его по спине. Они обходят вокруг основания башни, двигаясь к южным воротам, но у Шива продолжает захватывать дух всякий раз, когда они оказываются в поле зрения камеры. Он ждет, что вот-вот завоют сирены, или над древними боевыми укреплениями появится дрон, снаряженный дротиками с нейротоксином, или раздастся внезапная автоматная очередь, или скрежет робота-убийцы, извлекающего из ножен меч. Дорога резко идет под уклон к югу, ныряя под башню. Там располагается маленькое заросшее кладбище. Христианское, судя по форме надгробий. Место упокоения солдат Ангрес, что когда-то удерживали этот форт. Ну и дураки, думает Шиф, место, за которое нет смысла умирать. Ниже маленького кладбища с густым кустарником мосткит Хоби. Дальше река поворачивает и исчезает из поля зрения. Спускаться к воротам опасно, песчаник стал скользким после дождя. Самый большой дурак, Билл Гейтс, думал, что его деньги могут победить смерть. Согласно плану, Шиф и Йогендра должны идти обратно по собственным следам вдоль стены. Через главные ворота к северному брустверу, выходящему на мост, откуда открывается легкий спуск к павильону Гастингса. Но когда два налетчика, присев на корточки, под древними укреплениями прислушиваются, не раздадутся ли звуки тревоги? Йогендра вдруг хлопает Шива по руке и делает вращающий жест у его прибора ночного видения. Шив крутит колесико настройки и выдыхает проклятие в адрес своих маленьких богов. В монохромном зрении он совершенно отчетливо видит двух роботов-охранников, которые стоят у главного входа, зажав в лапах оружие. За машинами-убийцами находится залитый ослепительным светом пост охраны. Шиф видит штурмовые винтовки, висящие на стене за охранником. Человек дремлет, положив ноги на стол. Рядом с ним телевизионный экран, едва различимый, похожий на мутное белесое пятно. Никак не баба в облегающем красном комбинезоне. «Ебаный Ананд!» — шепчет Шиф. «Этой дорогой они отсюда не выберутся». Ухмыляясь, Йогендра ликующим жестом поднимает оба больших пальца вверх. Сквозь визор Шиф видит, как посверкивают у него на шее жемчужины. Палец Йогендры показывает в противоположном направлении — обходной путь. У подножия обвалившейся стены Йогендра внезапно бросает Шива на землю, за кучу щебней сам падает на него. Шиф в ярости брыкается, собираясь обругать напарника, но видит, что Йогендра тычет пальцем в ворота для туристов. сияя подобно какому-нибудь мелкому божеству из индийского пантеона, в их ночном зрении оттуда неторопливо выходит боевой робот. На его голове масса сенсорных устройств, ярких паучьих глазок, способных уловить малейшее движение вокруг. Он увенчан коммуникационными устройствами, словно диадемой. Робот останавливается, поднимает оружие. В его четырех руках достаточно смертоносной мощи, чтобы прикончить Шиву и Йогендру 5 раз, 5 различными способами. Йогендра пригибает голову напарника за грудой камней и сам прижимается, распластываясь по нему. Шив не шевелится целую вечность. Йогендра весит немного, но камни очень острые, ребра Шива хрустят. И тут он сам слышит то, что с самого начала насторожило Йогендру. Едва различимое шипение, не совсем исправного амортизатора. Они ждут, пока монстр выйдет из поля их зрения и завернет за башню. Затем выбегают из своего укрытия и мчатся к южным укреплениям. Они огибают стену, пересекают юго-западную орудийную площадку и скользят по террасе со стороны реки. Бедренные мышцы Шива стонут от гусиного шага. Он уже насквозь мокрый. Павильон Гастингса возвышается перед ним гипнотическим силуэтом из белого камня, словно полная луна. Шив с трудом отрывает взгляд от этого зрелища и пихает Йогендру. «Эй!» В центре дворика стоит квадратный храм Лодии. Верхние этажи, поверх обваливающиеся штукатурки, украшены грубыми изображениями Шивы, Парвати и Ганеши. Явно работа скучающих джаванов армии Индии, располагавших избытком выделенной на военные нужды краски. Суд Хаваса, крипта криптографов. «Пошли!» Парень стучит по очкам биноклю Шивы и крутит пальцем, жестом показывая «подними яркость». Храм сразу же приобретает четкие очертания. Только сейчас Шив начинает различать кипящую темную массу, постоянно изливающуюся из пространства между арками. Он вращает колесико увеличения. «Роботы! Роботы-скоробеи! Сотни роботов! Тысячи! Неисчислимая стая! Они обегают друг друга, налезают друг на друга, толкаются своими пластиковыми ножками!» Йогендра показывает на храм и говорит. «Путь Ананда!» Затем тычет в яркий белый павильон. «Путь Йогендры!» Они внимательно наблюдают за часовым, стоящим на древнем месте для казней времен моголов. На часовом нет прибора ночного видения, поэтому Шив и Йогендра вполне могут пройти от него на расстоянии выстрела из тазера. Часовой подходит к крутому обрыву и начинает с наслаждением мочиться. Йогендра осторожно берет его на прицел. Щелчок едва уловим, но результат выстрела потрясает Шива. Человека окружает светящееся облако, по телу мечутся бесчисленные крохотные молнии. Он падает. Его член болтается, вывалившись из штанов. Йогендра наваливается на часового, когда тот еще продолжает биться в судорогах. Вытаскивает большой черный стечкин из кобуры на его бедре, подносит глазам и с улыбкой. Разглядывает четкие контуры автоматического пистолета. Шив хватает Йогендру за руку. «Без ебаных стволов!» «С ебаными стволами!» — откликается Йогендра. Робот Ракшас идет по второму кругу. Шив и Йогендра прижимаются к лежащему без сознания охраннику, слившись с ним в едином термальном профиле. В качестве подарка на прощание Шив оставляет ссыкуну заряженную тазерную мину. Чисто прикрыть тылы. За башней стена обрывается, и павильон Гастингса оказывается одиноко стоящим на своем мраморном цоколе. Шив вынужден признать, что даже в дождь зрелище поразительное. Строение возвышается на краю практически вертикального обрыва, в самом низу которого виднеются жестяные крыши чунарских домиков. Благодаря прибору ночного видения Шив видит, как подобно перевернутому небу мерцает долина Ганга, огни деревень, автомобилей на трассах и больших поездов. Но над всем царит Ганга-мата, серебряным ятаганом разрезавший долину. Оружие богов. Он напоминает дамасскую саблю, которую Шив однажды видел в антикварном магазине в Каши и завидовал. Вот это подходящий аксессуар для Раджи. Шив следит взглядом за изгибом реки до самых огней Варанаси, подобно вселенскому пожару, подсвечивающих горизонт. Павильон, который построил первый колониальный губернатор Уоррен Гастингс, чтобы наслаждаться этим сказочным видом, в архитектурном смысле представляет собой англо-могольский гибрид. Классические колонны поддерживают традиционный открытый диван и закрытый верхний этаж. Шив доводит увеличение в приборе до предела. Вглядывается. Ему кажется, что он видит тела в диване, тела по всему полу. Нет времени рассматривать. Йогендра снова похлопывает его по плечу. Стена здесь не так высока, и полога спускается к мраморному цоколю. Йогендра проскальзывает вперед, затем Шиф слышит громкий шорох, и вот уже парень манит его пальцем. Спуск длиннее и круче, чем Шиф предполагал, даже несмотря на таблетки бравады. Он приземляется тяжело, болезненно, сдерживает вскрик. Фигуры в открытом павильоне шевелятся. Шиф поворачивается в сторону потенциальной угрозы. «Ебать!» — произносит он благоговейно. Весь пол покрыт коврами, а ковры покрыты женщинами. Индуски, филиппинки, китаянки, тайки, непалки и даже африканки. Молодые женщины, недорогие женщины, купленные женщины. И одетые совсем не в красные облегающие комбинезоны, а в наряды в классическом могольском стиле зинаны. Прозрачные чоли, легкие шелковые сари и джама. В самом центре на возвышении ворочается дата Раджа Раманандачарья, собственной жирной персоной. Он разнаряжен, как настоящий Раджа времен моголов. Йогендра уже идет по гарему. Женщины разбегаются, здание наполняется воплями ужаса. Шиф видит, как Раманандачарья протягивает руку к палму. Йогендра вытаскивает Стечкин. Смятение переходит в панический ужас. У них есть всего несколько мгновений, чтобы воспользоваться паникой. Йогендра подходит к Раманандачарье и повседневным жестом приставляет дуло Стечкина к углублению у того по духам. «Всем нахер заткнуться!» — орет Шив. «Женщины. Женщины повсюду. Женщины всех рас и национальностей. Молодые женщины. Женщины с красивыми грудями и восхитительными сосками, просвечивающими сквозь прозрачные чоли. Ублюдок Раманандачарья. «Всем заткнуться! Нахер! Окей? Жердяй, у тебя есть кое-что, что нам нужно?» До Наджи доносятся из дома голоса детей. Выстиранное белье исчезло с кустов на его месте. Протянулись гирлянды флажков от двери на кухню до абрикосовых деревьев. Складные столики накрыты цветными скатертями и уставлены халвой и щербетом. Разгула и засахаренным миндалем. Бурфи и большими пластиковыми бутылками со сладкой колой. Примечание. Разгула. Десерт из шариков творожного теста в сахарном сиропе. Бурфи. Помадка из уваренного молока. Конец примечания. Наджи идет по направлению к дому, а из открытой двери выбегают дети. Они прыгают по саду, весело хохоча. «Я это помню», — говорит Наджи, оборачиваясь к Сарисину. «Мой четвертый день рождения. Как вы это делаете?» «Все зрительные образы — результат записи. Дети такие, какими, как вам кажется, вы их запомнили. Память — очень податливая вещь. Зайдем внутрь». Наджи останавливается в дверях, подняв руки ко рту, вспоминая. Шелковые салфеточки, которые по настоянию ее матери закрывают спинки всех стульев. Рядом со столом русский самовар, который никогда не остывает. Сам стол. Пыли крошки, которые, казалось, въелись в китайскую резьбу. В этой резьбе четырехлетняя Наджи пыталась отыскивать дорожки и тропинки, по которым могли пройти ее куклы и проехать машинки. Электрическая кофеварка. Тоже постоянно включенная. Стулья. Такие тяжелые, что она не могла их двигать сама и частенько просила горничную Шукрию помочь строить дома и магазины из швабр и простыней. Вокруг стола сидят родители Наджи и их друзья. Они беседуют за чаем или кофе. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Мужчины говорят о политике, спорте, карьере. Женщины о детях, ценах и карьере мужей. Звонит Палм ее отца, и он недовольно морщится. И она помнит его именно таким по семейным фотографиям, тогда еще с волосами и аккуратно подстриженной бородой, еще не поседевшей, и тогда ему еще не требовались немужественные очки для чтения. Отец бормочет какие-то извинения, идет в свой кабинет, в который четырехлетнюю Наджию никогда не пускали, боясь тех острых, опасных, ядовитых и заразных вещей, что доктор держал у себя». Наджия видит, как он выходит с черным портфелем, другим своим черным портфелем, тем, которым он пользовался изредка, приберегая для особых визитов. Она видит, как отец выскальзывает на улицу. «Это был мой день рождения. а он пропустил и момент вручения подарков, и вечеринку. Пришел очень поздно, уже после того, как все разошлись. Слишком усталый, чтобы что-нибудь делать. Сарисин манит ее на кухню. Наджия спускается на 3 ступеньки и проходит 3 месяца. И теперь это темный осенний вечер. И женщины готовят ифтар, который завершит сегодняшний пост. Наджия следует за подносами с едой, которые несут в столовую. В тот год друзья ее отца, коллеги из больницы и военные, часто собирались у них дома по вечерам в Рамадан. Беседовали о бунтующих студентах и радикальных священнослужителях, способных вновь ввергнуть страну обратно в Средневековье, о беспорядках, забастовках и арестах. Тут они замечают маленькую девочку, стоящую рядом со столом с большой чашкой риса, прекращают разговор и улыбаются, ерошат ей волосы, что-то шепчут на ухо. Внезапно запах риса с помидорами становится невыносимым. Резкая боль пронзает висок Наджии, и она роняет плошку. Наджия кричит, никто ее не слышит. Друзья отца продолжают свою беседу. Плошка с рисом все никак не может упасть. Такова память. Наджия слышит слова, которых не может помнить. Предъявят требованиям к мулам. Переведут деньги на офшорные счета в Лондоне. Кажется, понимают наши здешние проблемы. Ваше имя будет стоять одним из первых во всех списках. Масуд не допустит этого. С их стороны... Знаете о точках фиксации? Это их американская математическая штука. Их нельзя сбивать. Хотя, по сути, не зная, что она сбита, пока не слишком поздно. Масуд никогда не позволит довести до такого. На вашем месте я относился бы к этому серьезно. У вас ведь есть жена, маленькая Наджия. Рука тянется, чтобы потрепать ее мягкие кудрявые черные волосы. Все вокруг меняется, и вот она уже стоит в своей пижаме, с мамонтами у приоткрытой двери в гостиную. «Что вы со мной сделали?» спрашивает Наджия у Сарисина, которого скорее чувствует, чем видит. «Я слышала такое, о чем уже успела давно забыть, о чем не вспоминала практически всю свою жизнь». «Гиперстимуляция обонятельного эпителия. Наиболее эффективный способ пробуждения глубоко запрятанных слоев памяти. Обоняние – самый мощный активатор памяти». «Рис с помидорами. Как вы узнали?» Наджи говорит шепотом, хотя родители воспоминания не могут ее слышать. Они способны только играть свои предопределенные роли. «Память — это то, из чего я сделан», — говорит Сарисин, и у Наджи снова перехватывает дыхание. Она корчится от нового приступа мигрени, а аромат воды с цветками апельсинового дерева снова отбрасывает ее в прошлое. Наджия широко распахивает слегка приоткрытую дверь, сквозь которую проникает яркий луч света. Ее отец и мать поднимают головы от освещенного лампой стола. Наджия прекрасно помнит, что стрелки на часах показывали 11. Она помнит, что они спросили у нее. «Что случилось? Почему ты не спишь, сокровище?» И она помнит, как ответила им, что это из-за вертолетов. Но Наджия уже успела забыть, что на лакированном кофейном столике под стопками отцовских дипломов, сертификатов, свидетельств о его членстве в различных научных обществах лежал кусочек черного бархата, величиной с книжку-раскраску. На бархате, словно маленькие звездочки, кажущиеся такими ослепительно яркими в свете настольной лампы, Наджия не может понять, каким образом ей удалось это забыть, рассыпаны алмазы. Грани алмазов распаковывают ее, несут вперед во времени, словно осколок стекла в калейдоскопе. Зима. Абрикосовые деревья стоят голые. Нанесенный ветром сухой снег, острый как гравий, лежит у белой стены, забрызганной водой. Горы кажутся настолько близкими, что от них исходит почти физически ощутимый холод. Наджия помнит, что их дом был последним в квартале. У ворот улица заканчивалась, и дальше до самых предгорий тянулась пустошь. За стеной была пустыня, последний дом Кабула. В любое время года ветер выл посреди широкой равнины, подбрасывая в воздух все, что попадалось ему на пути. Наджия не помнит ни одного абрикоса с тех деревьев. Она стоит в зимнем пальто с меховым капюшоном, в теплых сапогах и варежках на резинке. Прошлой ночью Наджия услышала шум в саду. Выглянула в окно, но шумели не солдаты и не плохие студенты, а отец, копавший что-то среди фруктовых деревьев. И вот она стоит на небольшой горке, свежевырытой земли с садовым совком в руке. Отец сейчас в больнице, помогает женщинам получать детей. Мать смотрит по телевизору индийскую мыльную оперу, переведенную на пуштунский язык. Все говорят, что фильм очень глупый, Пустая трата времени, совсем уж индийский, но все-таки смотрит. Наджи опускается на колени и начинает копать. Все глубже и глубже. Зеленое эмалированное лезвие совка ударяется обо что-то металлическое. Повозившись, Наджи вытаскивает странную вещь, которую отец зарыл в этой части сада. Вытащив штуковину, она сразу же с отвращением ее отбрасывает, приняв мягкий бесформенный предмет за дохлую кошку. И тут Наджи понимает, что это такое. Черный портфель. Тот другой черный портфель для специальных визитов. Она протягивает руку к его серебряным замкам. В памяти Наджи Аскарзады все кончается окриком матери, раздавшимся от кухонной двери. После этого только обрывки каких-то криков, злобных голосов, наказания, боли, вскоре полуночное бегство по улицам Кабула на заднем сиденье машины, под перемежающиеся вспышки света от уличных фонарей, раз вспышка, два вспышка, три вспышка, четыре. В виртуальном детстве, сотворенном с ресином, крик матери сменяется острым ароматом зимы, запах холода. Стали и смерти настолько силен, что Наджи на мгновение почти слепнет. И в это мгновение вспоминает все. Она вспоминает, как открыла портфель. Ее мать летит по двору, разбрасывая в стороны пластиковые стулья, которые стояли там в любое время года. Она помнит, как заглянула внутрь. Мать выкрикивает ее имя, но Наджи не обращает внимания, ведь там внутри игрушки. Блестящие металлические игрушки, темные резиновые игрушки. Она помнит, как подняла штуки из нержавеющей стали руками в рукавичках, и штуки засверкали на зимнем солнце. Расширитель, кривая игла для наложения швов, приспособление для выскабливания, шприц, тюбики с гелем, электроды, толстенькая резиновая ручка дубинки электрошокера. Мать оттаскивает Наджию за меховой капюшон, вырывает у нее из рук металлические и резиновые предметы, швыряет дочь на садовую дорожку и жесткий от мороза гравий раздирает теплые штанишки, оцарапывает колени. Изящные ветви абрикосовых деревьев опутывают Наджию и вбрасывают ее в чужие воспоминания. Она никогда не бывала в этом коридоре из бетонных блоков с зеленым полом, но знает о его существовании. Это в подлинном смысле иллюзия. Коридор напоминает те, что можно увидеть в больнице, но здесь не пахнет больницей. Зато есть большие стеклянные вращающиеся двери, как в клиниках. Краска на ручках облупилась. Это говорит о том, что здесь часто проходят люди, но в данный момент в зеленом коридоре только Наджия. С одной стороны холодный ветер дует сквозь жалюзи, с другой — двери с именными табличками и номерами. Наджия проходит сквозь одну пару дверей, потом через вторую, через третью. С каждым шагом все громче становится какой-то шум. Рыдание, плач женщины, дошедшие до того предела, за которым не остается места для стыда и чувства собственного достоинства. Наджи идет в том направлении, откуда доносится плач. Она проходит мимо больничной каталки, которую кто-то бросил у дверей. На каталке ремни для лодыжек, запястий, поясницы для шеи. Наджи проходит через последние двери. Плач переходит в истерические всхлипы. Он раздается из-за последней двери слева. Наджи распахивает ее и удерживает, несмотря на тугую пружину. Середину комнаты занимает стол, а середину стола — женщина. Микрофон, находящийся рядом с ее головой, подсоединен к диктофону. Женщина совершенно голая, ее руки и ноги привязаны кольцам по углам стола. Ее грудь, внутренняя сторона бедер и выбритый лобок испещрены ожогами от сигарет. Блестящий хромированный расширитель открывает взору Наджи Аскарзады ее влагалище. У ног женщины сидит мужчина во врачебном халате и зеленом пластиковом фартуке. Он заканчивает смазывать контактным гелем толстенькую дубинку электрошокер, раздвигает расширитель до максимума и просовывает дубинку между стальными краями. Вопли женщины становятся нечеловеческими. Мужчина вздыхает, оглядывается на дочь, поднимает брови в знак приветствия и дает еще разряд. «Нет!» — кричит Наджия. Белая вспышка. Рев, как в конце света. Ее кожа мерцает от синестетического шока. Наджия чувствует запах лука, каких-то храмовых благовоний, сельдерея и ржавчины, и приходит в себя на полу студии «Индиапендент». Над ней склоняется, присев на корточки Тал. Ньют держит ее щек в руке, разрыв связи, нейроны безумствуют. Губы Наджи Аскарзады движутся, она пытается говорить. Ей есть что сказать и о чем спросить, но ее выбросило из иного мира. Тал протягивает свою изящную руку, настойчиво зовет ее куда-то. «Пойдем, Чочвит, нам пора. Мой отец, этот Сарисин сказал...» «Он много чего сказал, баба», — а я много чего слышал. Не хочу знать это между вами, а нам сейчас нужно уходить». Тал хватает Наджью за руку, поднимает с пола, на котором она так и лежит в неловкой позе. Его неожиданная для Ньюта сила прорывается сквозь поток флешбеков. Абрикосовые деревья зимой, открывающийся мягкий черный портфель, бег по зеленому коридору, комната со столом и хромированным диктофоном. «Он показал мне моего отца. Он перенес меня в Кабул. Он показал мне отца». Тал выводит Наджью через аварийный выход на грохочущую под их шагами железную лестницу. «Я уверен, он бы что угодно тебе показал, чтобы заставить говорить как можно дольше, чтобы корсиваки смогли отыскать нас здесь. Звонил Панди, говорит, что они приближаются. Детка, ты слишком доверчива. Я вот Ньют и не доверяю никому. А теперь ты идешь или хочешь кончить, как наша благословенная госпожа премьер-министр?» Наджья бросает прощальный взгляд на экран монитора, на хромированную дужку Хёка, лежащего на столе. Утешительные иллюзии. Она следует за Талом, как маленький ребенок. Аварийная лестница напоминает стеклянный цилиндр из дождя. Создается впечатление, что находишься внутри водопада. Рука об руку Наджья и Тал спускаются по железным ступеням по направлению к горящей зеленым светом табличке «Выход».